Глава третья. Если начальство просит, а не приказывает, надо быть вдвойне готовым к неприятностям. — Ваше превосходительство! Сотник Иванов по вашему приказанию прибыл. — Здравствуйте, Петр Алексеевич. Оставим официоз. Я пригласил вас по личному поводу. Присаживайтесь. Вы знаете, что отец князя Андрея — мой старый боевой товарищ, и мне не безразлична судьба его сына. — Скажите честно, как вы относитесь к нему и как видите его службу в вашей сотне? Вам известна та неприятная история, из-за которой он попал к нам? — Ваше превосходительство, меня не интересует, что было в жизни Харунжева до поступления ко мне в сотню. Важно, кто он сейчас. Собранный, целеустремленный, с характером. Да, у него многое не получается, но он упорно учится. В последнем деле при отбитии атаки на станицу проявил себя как грамотный и храбрый офицер. В совокупности с предыдущим делом я ходатайствовал о награждении его орденом Анны IV степени. Надеюсь, начальство удовлетворило мое прошение. Смотрю честными глазами на генерала и понимаю его заход насчет Андрея. Правильно все просчитал. Протащу 20 серебряных медалей 4-й степени на георгиевской ленте и 5 3-й степени со льготами. Андрюха не обидится, что он паровозом идет. Ему клюква перепала. Генерал встал и прошел к столу, взял формуляр. Сотника Иванова Петра Алексеевича за примерное исполнение служебных поручений и выказанное при этом усердие и храбрость всемилостивейшее наградить орденом святой Анны 4-й степени. Передал формуляр мне, стоящему перед ним по стойке смирно. Служу трону и отечеству. Мазуров улыбнулся. «Надеюсь, вас не смущает скромная обстановка вручения?» «Нисколько, ваше превосходительство». «К моему большому сожалению, прошение о награждении вас орденом Анны 3-й степени с мечами по ходатайству атамана отклонено. Мне пеняли на то, что слишком легко раздаю ордена. Не расстраивайтесь, Петр Алексеевич. Не сомневаюсь, что в скором времени атаман вновь попросит награды для вас». Генерал рассмеялся. «Шутить изволят, его превосходительство». Пришлось улыбаться удачной шутке. «Признаюсь, порадовали вы меня, сотник. В последнюю встречу с Андреем сам заметил изменения в нем в лучшую сторону». Генерал подошел к столу. «Не смею вас задерживать более, Петр Алексеевич». Резкий кивок, поворот кругом через левое плечо, вышел в приемную. В приподнятом настроении решил первым делом побывать в ювелирной мастерской и прикрепить к шашке анинский крестик. И не надо мне говорить, что я такой сякой. Мужчины не меньше женщин любят украшать себя, только украшения разные. И мне не чужды человеческие слабости. Договорился с мастером, оставил ибрагимовскую шашку, которую носил при полковой форме, и полный положительных эмоций зашел в ресторан гостиницы «Астория». — Возьми, пообедай. Даю Саве Пятирублеву ассигнацию. — Тут недалече трактир. Там буду, ежели еще. Сословные условности. Поначалу сильно напрягало подобное разделение. Постепенно привык. Мои проколы списывали на подлое происхождение и особо не замечали их. — Господин сотник! — Ну что за фигня? Покушать не дадут спокойно. Хотел же пойти в Духан. Мысленно чертыхнулся. Мне навстречу, раскрыв объятия, шел хозяин гостиницы Сенин Архип Петрович. Обедать совсем расхотелось. Подошел к нему и с недовольной миной тихим голосом стал отчитывать. — Архип Петрович, я пришел навстречу, не терпящую чужих глаз и ушей, а вы своим поведением на весь Пятигорск трубите о моем присутствии. Лицо Сенина после секундной растерянности приняло виноватый вид. Простите, ради бога, не ведал об этом. Может, вам нужна помощь? Вы скажите, все, что смогу, сделаю. Просто не замечайте меня, хорошо? Смягчился я. Да, но как же так? Я хотел угостить вас и предложить пожить в гостинице совершенно бесплатно. Это лишнее, Архип Петрович. В другой раз обязательно. Позвольте откланяться. Пришлось уходить голодным. Иначе маячил бы тут, как зазывало в костюме капитана Америки. Злой и голодный вышел из гостиницы и наткнулся на Савву. — Ты чего не в трактире? Да, гляжу, командир, ты с господином языками сцепился, мало ли что. Мне стало смешно. Представился Сенин, угрожающий моей жизни. Ладно, пошли в ювелирный, шашку заберу. Потом в Духан, что у постоялого двора. Лови извозчика. У ювелира оказался в наличии готовый знак ордена Анны 4-й степени. Осталось набить номер и прикрепить к шашке. Прикупил сразу тельмяк. — Никак наградили тебя, командир. — Поздравляю. А чего такой невеселый? — Да веселый я. Вот, поем, тогда буду еще счастливей. Всю дорогу домой размышлял о предстоящей командировке. И как ни крути ситуацию, без проводника никак. На одной из ночевок я задумчиво сидел у костра и пил кофе. Приготовленный на углях — это что-то невероятное. Что же ты, Петя, знаешь прописные истины, что инициатива в армии всегда наказуема? Лезешь со своими прожектами? Ничему жизнь тебя не научила. Грустно рассуждаю и глотаю кофе, который немного смягчает мое признание в бестолковости. — О чем думу думаешь, командир? — спросил Савва, присев с Иркеном у костра. — Проводник нужен, знающий Кабарду и Чечню. — У нас таких нет, это точно. Хотя надо с родственника Ермолая поспрашать. Он с тех мест, может, кого присоветует, — сказал Иркен. Племянник с ним приехал. Какой-то мутный он. Пару раз видел его. По всему, хоронится он от кого-то или опаску имеет, — озвучил свои мысли Савва. Моя чуйка встрепенулась и замахала ручонками. — С этого места подробнее, — ожил я. — Чего, командир? — затупил Савва. — Рассказывай, — говорю. Сказывали, что ты разрешил строиться ему в пластуновке. Место ему выделили рядом с Дугиным. А он дядька мой. Бывал я у него в гостях и видел, как Загит вместе с племянником дом строят. Загит этот, горшечник, все выспрашивал у дядьки, где глину хорошую взять. Племянник его дичится и ни с кем не разговаривает. По виду крепкий такой, наверняка оружием владеет. Дядька сказывал, Загит как-то проговорился, что племянник сирота и жить ему негде. Потому и обитает у Загита, а у него самого трое детей, жена и мать старая. Дядька по первости помогал им, соседи ведь. Я чувствовал, что на верном пути и надо хорошенько отработать этот вариант. А вдруг повезет? Приехав на базу, не стал торопить события и погрузился в повседневные заботы. Поручил Саве хорошенько прощупать самого Загита и его племянника по полной программе. Ада просто расцвела и была вся в заботах обо мне любимом. Хорошо иметь наложницу-служанку. Мозг мне не выносит, радуется тому, что имеет. По нынешним временам живет она очень даже в достатке. Я нарисовал ей кучу эскизов верхней женской одежды, и она, творчески переработав их, шила себе и своим подругам, попутно обучая их рукоделию. Ее мать была известной мастерицей во многих женских ремеслах, особенно по пошиву одежды.